Наш автор вновь поливает бонсай и с удвоенным интересом разглядывает египетские реликвии, висящие между изображениями химер. Скоро должна приехать Ирина. Голговский собирается ее расспросить. Пока же он пользуется паузой, чтобы порассуждать немного о роли тайных обществ в жизни Земли. Приведем отрывок. Лучше всего разъяснить это следующей метафорой. Представим огромный корабль, плывущий в океане, нечто вроде таинственного древнего судна, так блистательно и страшно описанного Эдгаром По. Над палубой проходит длинная балка от одного борта к другому. К балке приделаны штурвалы. У штурвалов стоят люди в одеяниях самой разной формы и цвета. Это водители человечества, явные и тайные. На каждого с палубы глядит своя паства, не обращающая внимания на прочих рулевых и часто их даже не видящая. Зорко вглядываясь в тучи на горизонте, водители человечества закладывают правые и левые крены, не особо сообразуясь друг с другом. «Вправо!» — шепчут на палубе. «Плывем вправо!» «Влево!» «Зюй-зюй-вест!» «Норд-ост!» «Далее везде!» Проблема в том, что крутящиеся на доске штурвалы не прикреплены ни к чему другому, кроме как к жадному вниманию паствы. К движению корабля они не имеют никакого отношения. Но вот настроениями и склоками на палубе они управляют очень эффективно. Причем каждый из рулевых воздействует на свою паству. А потом уже зрители разбираются друг с другом, сбиваясь в кучу то у одного борта, то у другого. И через это они все-таки оказывают некоторое, пусть опосредованное, влияние на ход судна. Картина будет полной, если мы добавим, что штурвал сидящего в рубке капитана точно так же не прикреплен ни к чему реальному, кроме корабельной стенгазеты. И управление кораблем сводится к тиражированию слухов о том, куда и как он должен вскоре поплыть. Единственная функция всех актуальных рулевых — крутить штурвал перед камерой. Все прочее определяют волны, ветер и воля архитектора Вселенной. Как говорится, чтоб вам плыть на корабле, которым управляет архитектор. Нельзя долго изучать масонов и не подхватить от них пару мемовирусов. Но в целом точка зрения автора на вопрос мало отличается от мнений Льва Толстого и других титанов русской мысли. Наконец, на дачу приезжает Ирина и спасает читателя от затянувшейся конспирологической трансгрессии. Дочь Изюмина хочет забрать кое-какие вещи. Думает она только об одном — быстрее вернуться в Голландию. Голговский мимоходом спрашивает Ирину, что за египетские жезлы и скипетры висят на стенах кабинета. И не опасно ли хранить их на опустевшей даче? «Это ведь слоновая кость», — говорит он. «Наверное, оригиналы». Ирина рассеянно смотрит на артефакты. «Нет», — отвечает она, — «это копии. Очень точные копии из эпоксидного полимера. Их для папы сделал профессор Солкинд». «Кто это?» «Главный российский египтолог», — говорит Ирина. Долго был папиным другом, папа интересовался Древним Египтом, а Солкинд — потрясающий специалист, один из лучших в мире. Как-то раз мы вместе ездили на Шарм-эль-Шейх, он столько невероятного рассказывал, столько... Голговский просит Ирину что-нибудь вспомнить. «Один его рассказ, — говорит она, — я запомнила на всю жизнь. Когда мы приехали в Шарм-эль-Шейх, Солкинд предложил нам эксперимент — поставить будильник на 4:30 утра по местному времени и, проснувшись, постараться вспомнить, что нам снилось. Делать это надо было с пустой от житейского мусора головой. Потом разрешалось спать опять. И что вам снилось? Если бы Солкинд не сказал, мы бы ничего не заметили. Но когда он сказал... Ирину и ее отца действительно посетило некое переживание. Это был даже не сон, а как бы легчайшее полувидение, полувоспоминание, которое, когда они уже научились его узнавать, настигало их в Египте много раз. «Если проснуться на краю египетской пустыни затемно, — говорит Ирина, — иногда кажется, будто ты только что видел прошлое этой великой цивилизации очень особым образом». «Каким? — спрашивает Голговский. Солкинд называет это полями времени. Суть переживания — прямое восприятие истории, как бы перелистывание тщательно размеченных, но полупустых страниц, где запечатлено былое. Еще это похоже на ночной вид с самолета, бесконечно долгие пространства темноты с редкими огнями, затем сияющие кластеры городов, им соответствуют эпохальные сдвиги, чем ярче свет, тем интенсивнее на этом поле шла история. Потом снова бархатный мрак. В Голговском просыпается ученый. Он спрашивает, какую примерно временную эпоху покрывает этот реестр. «Точно не могу сказать», — отвечает Ирина. «Но все завершается еще до Александра Македонского». Словно бы невидимые страницы перестали разграфлять и размечать. «Опыт», — говорит она, — «изумляет тем, насколько далеко в прошлое уходит история Египта и как много в ней сменилось разных эпох». «А каковы источник и природа самого этого переживания?» — спрашивает Голговский. Солкинд утверждает, что поля времени — некое подобие татуировки, оставленной в психическом поле планеты египетскими магами древности. Он еще какое-то слово повторял. Я не помню точно. На носки похоже. Или сфера какая-то. «Но сфера?» — спрашивает Голговский. «Да. Что это, кстати?» «Это и есть психическое поле Земли», — отвечает Голговский. Его так назвал академик Вернадский. «А чем египетские маги делали такие татуировки?» «Кажется, жезлами, которые собирал папа». Ирина кивает на стену. «Но как именно?» Ирина пожимает плечами. Больше она не знает ничего. Вскоре после этого разговора она уезжает в Голландию. Последняя ее фраза о том, что бонсаи обязательно переживут режим, и тогда она вернется, чтобы поливать их лично.